Глава третья. Фульда, 1235 год. Фридрих II и навет в Фульде. В 1235 году в Германии было зафиксировано целых 4 кровавых навета – в Фульде, в Лауде, в Таубер-Бишофсгайме, в Вольфсгайме – этот город не идентифицирован, наиболее известен навет в Фульде, значимый во многих отношениях. Во-первых, помимо ритуального убийства, евреев впервые обвинили в использовании крови христиан в ритуальных целях. Во-вторых, этот навет вызвал резкую реакцию императора Фридриха II. Рассказ об этом приводится в аналах Марбаха, сообщающих о том, что на Рождество 25 декабря 1235 года неподалеку от Фульды были убиты 5 детей мельника и сожжен его дом. Это произошло, когда мельник с женой пошли в город, в церковь, а дети остались без присмотра в доме, где топилась печь. От нее загорелся дом, и дети сгорели заживо. Заподозрили евреев. Распространился слух о том, что им понадобилась детская кровь для своего исцеления, отцуум ремедиум, то ли телесного, то ли духовного. Рассказывали, будто евреи положили тела детей в мешки, обмазанные воском, чтобы всю их кровь без остатка использовать для приготовления мацы на ближайший праздник Песах. Из христианских, доминиканских источников мы узнаем, что по этому делу было проведено следствие, и 2 евреев сознались в содеянном. Тогда находившиеся в городе крестоносцы, очевидно, при содействии самих горожан, напали на евреев и убили 35 мужчин и женщин. Имена убитых и дата их смерти, 28 декабря, через 3 дня после Рождества, приводятся в памятной книге Нюрнберга. Некоторые из членов магистрата и горожан вступили за евреев, отвратив от них еще более страшную резню. Тела христианских детей были доставлены в город Гагенау, где в то время находился германский император Фридрих II. Согласно одному из свидетельств, Фридрих сказал, увидев тела: «Закопайте их. Похоже, ни на что другое они непригодны», возможно, имея в виду «непригодны к тому, чтобы оправдать погром». Однако ему не удалось успокоить антиеврейские настроения, и император решил сам заняться расследованием этого дела. Первым делом Фридрих собрал высшее духовенство Германии, повелев всем им изучить обвинения против евреев и представить о них свое мнение. Как отмечают аналы Марбаха, Фридрих заявил: «Если сведения об использовании евреями христианской крови подтвердятся, то он истребит всех евреев государства». Но священнослужители не смогли однозначно решить, справедливы ли эти требования. И тогда Фридрих созвал в Аугсбурге еще одно совещание. На сей раз оно состояло из ученых-выкристов, прибывших из других стран – Англии, Испании и Франции. По-видимому, Фридрих был убежден, что достоверный ответ могут дать ему лишь сами евреи, досконально знающие все обычаи еврейства, но не принадлежащие более к иудаизму и поэтому не боящиеся раскрыть его тайны. Ответ этого ученого собрания был вполне однозначным. У евреев нет обычая убивать христианских детей, и они не используют кровь христиан в ритуальных целях. В июле 1236 года Фридрих издал буллу с золотой печатью, обращенную ко всем евреям Германии. В кратком предисловии он распространил на всех евреев Германии действие привилегии, дарованной в 1157 году его дедом Фридрихом I, евреем Вормса. Затем следовал обширный параграф, составляющий суть указа и целиком посвященный кровавому навету. «Сверх того мы желаем, чтобы все люди и сейчас, и в будущем знали следующее. Тяжкое подозрение легло на евреев в связи со смертью нескольких детей в Фульде. Ввиду этого ужасного события поспешные выводы местных жителей, находящихся под впечатлением этого горестного случая, поставило под подозрение и остальных евреев Германии, хотя злодейства и не были доказаны». Дабы установить истину по поводу означенного преступления, призвали мы к себе многих князей, магнатов и знатных людей империи, и с ними аббатов и священнослужителей, и спросили их совета. Об этом деле высказывались разные мнения, и не был дан ясный ответ. Поэтому мы с чистым сердцем пришли к выводу, что можем избрать подобающую линию поведения против евреев, обвиненных в упомянутом преступлении, только с помощью тех, кто сами были евреями и переменили свою веру на христианскую. Ибо они – противники иудаизма, и не обойдут молчанием все, что известно им против евреев, будь то против Торы Моисеевой или всего Ветхого Завета. Сами мы исследовали многие книги, и, по нашему разумению, в приемлемой степени доказано, что упомянутые евреи невиновны. Но дабы удовлетворить требования простонародья, а также требования закона, и в соответствии с решением князей, магнатов, знати, аббатов и священнослужителей, из их единогласного совета, мы разослали гонцов ко всем монархам Запада, чтобы они прислали к нам из своих государств как можно большее число неофитов, знатоков еврейского закона. И те пребывали при нашем дворе немалое время, и для расследования истины в упомянутом деле мы возложили на них обязанность досконально изучить его, чтобы чистосердечно наставить нас, если ведомо им что-либо об использовании евреями человеческой крови, потребность в которой могла толкнуть их на упомянутое выше преступление. Когда выводы их по этому вопросу были обнародованы, то выяснилось, что ни в книгах Ветхого Завета, ни в книгах Нового Завета невозможно найти ничего о том, будто евреям нужна человеческая кровь. Более того, верно обратное, они остерегаются вымораться в какой бы то ни было крови, как прямо сказано в книге, которая на иврите называется «Берешит», в законе Моисеевом и в еврейских заповедях, которые называются на иврите «Талмуд». Можно с уверенностью предположить, что люди, которым запрещено употреблять даже кровь разрешенных в пищу животных, не могут жаждать человеческой крови, и мерзость эта запрещена законом природы, общим для всех людей, включая христиан. Более того, невозможно и предположить, чтобы они подвергли свое имущество и свою жизнь опасности из-за этого рискованного дела. А посему мы постановляем в согласии с решением князей, что евреи упомянутого места, а также все остальные евреи Германии, невиновны в тяжком преступлении, которое им приписывают. Посему мы повелеваем в силу этой привилегии, чтобы никто, церковнослужитель или мирянин, аристократ или простолюдин, под видом проповеди или под другим предлогом, и никакой судья, чиновник, горожанин, либо другой человек не нападал бы на вышеупомянутых евреев как по отдельности, так и на всех вместе, на основании упомянутого обвинения, и не наносил бы им какой бы то ни было ущерб. Ибо всем известно, что господина уважают, уважая его слуг, и потому все, кто проявят себя как люди благородные и благожелательные по отношению к рабам нашим евреям, Йодаи, Серви, Ностры, сделают то же самое и для нас. Другие же, которые позволят себе действовать вопреки этому оправданию и позволению, понесут кару за ущерб, нанесенный нашему величию. И чтобы это позволение и оправдание было долговечным и имело законную силу, мы повелели написать эту привилегию и запечатать ее золотой печатью, символом нашего величества. Свидетели: С. из Майнца, А. из Зальцбурга, Т. архиепископ Трирский, С. из Шпера, В. король Богемии, герцог Баварии, маркиз Бранденбургский, герцог Саксонский и многие другие. Запечатывает господин наш Фридрих II, Божьей милостью, непобедимый император римлян, вечный Август, король Иерусалима и Сицилии. Составлено в лето от воплощения Господа 1236 месяца июля 9 числа в правление господина нашего Фридриха, Божьей милостью непобедимого императора римлян, вечного Августа, короля Иерусалима и Сицилии, в 17-й год с тех пор, как он стал императором римлян, и в 11-й год с тех пор, как он стал королем Иерусалима, и в 38-й год, после того, как он стал королем Сицилии. Во благо. Аминь. Дано в Аусбурге сего года в указанные месяц и число. Как развивались события после кровавого навета в Фульде? Почему Фридрих II решил прибегнуть к совету выкрестов? Почему он не обратился к евреям? Почему не обратился к христианам? Какими соображениями руководствовался Фридрих II в этом вопросе? С какой целью был издан этот указ? Таким образом, обвинение евреев Фульды и Германии в целом было снято, по крайней мере формально. Позицию Фридриха II можно истолковать по-разному, прежде всего как политический ход. В его указе впервые был употреблен термин «серви камерая нострая» – «рабы нашей казны» по отношению к евреям. Евреи являются рабами императора, и потому им предоставляется его защита. Эту формулировку надо расценивать в рамках политики, направленной к созданию сильного стабильного режима и призванной связать все звенья государства с императором, политики, натолкнувшейся на сопротивление местных правителей в Германии. Император воспользовался кровавым наветом, чтобы однозначно постановить, что евреи Германии подчиняются только ему одному. Поскольку они находятся под покровительством императора, его долг – проверить связанные с ними обвинения и, если надо, покарать их или помиловать. Он один полномочен судить их и решать их дела. Словом, Фридрих выступил в роли защитника евреев, поскольку это способствовало его цели – подчинить их своей единоличной власти. Так прямо и сказано в конце привилегии. «Все, кто проявит себя как люди благородные и благожелательные по отношению к рабам нашим евреям, юдаеи, серви ностри, сделают то же самое и для нас. Другие же, которые позволят себе действовать вопреки этому оправданию и позволению, понесут кару за ущерб, нанесенный нашему величию». Претензии Фридриха обращены к городам и к правителям, князьям и епископам, которые решали судьбу евреев на местах. Эти претензии объяснимы и в контексте его постоянной борьбы с папством. Бернард Дистелькамп указал на то, что к разжиганию кровавого навета Фульде и к следствию по этому делу были причастны доминиканцы. Собрания, организованные Фридрихом в Гагенау и в Аугсбурге, были прямым ответом на вмешательство доминиканцев в его государственные дела. Чтобы доказать невиновность евреев, рабов казны, Фридрих учредил нечто вроде суда инквизиции, то есть перенял методы следствия доминиканцев, обратив их против них самих. Объявление о невиновности евреев и превращение их в рабов казны – это две стороны общей политической линии, отстаивавшей интересы императора в борьбе с папой и его сторонниками. На фоне средневековых владык Фридрих II выглядит предвестником Ренессанса во всем, что касается самобытности, любознательности, многосторонности интересов и заботливого отношения к образованным людям. Его двор в Палермо, столице Сицилии, был центром культуры и искусства, приглашались туда и евреи. Это не обозначает, что Фридрих любил евреев, но он стремился к знаниям и искал истину. Конечно, истина это приносила ему политические преимущества, но путь, которым он шел к ней, и способы, которым он прибегал для ее выяснения, сами по себе примечательны. Он собрал при своем дворе две комиссии по экспертизе кровавого навета. Когда одна из них, состоявшая из христиан, не удовлетворила его, он созвал другую. Император предпочитал людей, сведущих не только в христианской, но и в иудаистской традиции, при этом хранивших верность христианству. Их суждения опирались на тексты Библию и Талмуд. Кстати, еврейские слова «берешит» и «талмуд» не переведены, а даны в документе в латинской транслитерации, что отражает любопытство монарха к странным, малоизвестным и занимательным учениям. Их суждения опирались на тексты Библию и Талмуд. Кстати, еврейские слова «берешит» и «талмуд» не переведены, а даны в документе в латинской транслитерации, что отражает любопытство монарха к странным, малоизвестным и занимательным учениям. Привилегия Фридриха II не предотвратила новых кровавых наветов в Германии, в которой их было больше, чем в любой другой стране Западной Европы. Но эта привилегия запечатлела возможность другого подхода, интеллектуального и свободного от предрассудков, пусть и не вполне беспристрастного, но все же сопряженного со стремлением к справедливости.